Глава 12. Борт Якогамы. Нити. Торжество Флисана слегка омрачил Слен, обнаруживший в шлюзе Якогамы, предназначенном для выхода в открытый космос, 18 пригодных к использованию скафандров. По мнению мастера Робинтона, эту новость Айвас воспринял с гораздо большим волнением, нежели известие об отлично сохранившемся Холде Хансю. Айвас сказал, что найденные скафандры позволят придать графику гораздо большую гибкость и отказаться от несовершенных и даже опасных заменителей. Тем не менее, многие в цехе кузнецов и в цехе орфистов сочли Хансю куда более важной находкой и, несомненно, более полезной. Пока Айвас корректировал свои планы, Дженси с Хэйменом получили от мастера Фондарелла задание произвести опись всех обнаруженных в Хансю инструментов. И если найдутся такие, назначения которых не удастся определить сразу, разобраться, для чего они предназначены. Айвас же соблаговолил отпечатать описание флайера, чисто из уважения к интересу, который все к нему проявляли. Однако не преминул внести оговорку. Все исследования могут носить чисто теоретический характер, поскольку помочь по части топлива он ничем не сможет. Это вызвало немалое разочарование в стане тех, кто считал, что воздушные сообщения не должны оставаться привилегией всадников и кучки избранных. В качестве возражения Айвас перечислил все технологические новшества, против большинства из которых те же недовольные категорически возражали, необходимые для того, чтобы летательные аппараты могли снова подняться в воздух. В их число входило и получение надежных источников энергии. Первопоселенцы использовали мощные аккумуляторы, уже не в первый раз напомнил Айвас. Их можно перезаряжать, но устройство для повторной зарядки не сохранилось. «Разве ты не можешь научить нас, как сделать эти аккумуляторы?» «Тут есть два момента – практический и теоретический», – уклончиво начал Айвас. «При практическом подходе инженеры используют только то, что уже известно и проверено на опыте, чтобы получить некие предсказуемые результаты. С другой стороны, теоретические исследования отодвигают все проверенные жизнью границы и законы, а иногда и выходят за их пределы. Для осуществления проектов, над которыми мы работаем, у вас было достаточно знаний и умений, чтобы под моим руководством освоить новые технологии. Однако для некоторых вещей, в том числе и для производства аккумуляторов, на Перне просто не существует ни научных, ни технических возможностей. Вы не сможете в достаточной мере овладеть теорией, чтобы потом применить ее на практике. «Иначе говоря, мы прикованы к поверхности нашей планеты?» – спросил Джексон. «Можно сказать и так, и ваше будущее зависит только от вас самих. А помощь лучше ждать от Лайтела, чем от этого устройства». Больше Айвас к находкам в Хансю не возвращался. Получив дополнительные скафандры, он запустил новые проекты, которые, он дал это ясно понять, гораздо более способствуют главной цели – уничтожению нитей. Теперь, когда системы жизнеобеспечения Бахрейна и Буэнос-Айреса заработали в полную мощность, Мирим со Сленом на своих зеленых драконах отправились выполнять новое задание – наладить связь двух меньших кораблей с Якогамой и Айвасом. За минувшие века Бахрейн и Буэнос-Айрес пострадали куда больше, чем Якогама, во время столкновений с метеоритами, которые не смогли отвести их отражающие экраны. Они лишились антенн, наружных оптических датчиков и значительной части обшивки. Однако Айвас не замедлил сделать вывод, что все эти потери не помешают осуществлению плана. Терри, Вансор, трое самых способных подмастерьев цеха стеклодувов и художник Пишар проводили долгие часы у телескопа Йокогамы, куда их доставляли зеленые драконы, выполняя съемки поверхности Алой Звезды. Видеосвязь с Айвасом по-прежнему оставляла желать лучшего. Сам он не мог установить причину и был вынужден полагаться на наблюдение людей. Скоро они сообщили, что только одна сторона Алой Звезды повернута в их сторону. Пишар получил задание изобразить в крупном масштабе все характерные особенности, видимые на поверхности загадочной планеты. Вансора приходилось силой оттаскивать от телескопа. Он так уставал, что на обратном пути засыпал в промежутке. Команды, составленные из зеленых и бронзовых всадников, всех их перевозили более мелкие зеленые драконы, исследовали необитаемые уровни Йокогамы на случай, если там осталось что-то еще полезное. Но, похоже, древние сняли с корабля все, что было можно. Скафандры, да ряды гибернационных капсул, только это они не сочли нужным взять с собой на планету. Следом на все три корабля, начиная с Йокогамы, направилась бригада мастеров кузнечного цеха. Им предстояло познакомиться с грузовыми отсеками и машинным отделением. Всех четверых, Фондарелла, Белтерака, Эвана и Дженсис, совершенно очаровала конструкция корабля. Они то и дело останавливались, чтобы посмотреть, как крепятся стойки, как переборки и палубы соединяются с каркасом. Им с трудом верилось, что Йокогаму собирали в космосе на одной из гигантских спутниковых верфей старушки Земли, и что даже самые тяжелые громоздкие детали устанавливал на место один рабочий при помощи роботов-сборщиков. Мастер Фондарелл использовал Йокогаму как учебный класс, дотошно расспрашивая Айваса о конструкции и принципах обеспечения безопасности в герметичных отсеках. Его искренне изумляли инженерные решения, заложенные в основу конструкции космического корабля, и на каждом шагу у него возникали все новые вопросы. Основной объем Йокогамы представлял собой огромную сферу, поделенную на множество уровней, каждый из которых, как и каждый отсек, мог быть наглухо изолирован для поддержания жизни экипажа в случае получения пробоины. Отопление и кислород подавались только туда, где в этом ощущалась необходимость, как, например, сейчас. Лучше всего были защищены рубка, отсек жизнеобеспечения и примыкающий к нему лифт, маленький лазарет и воздушный шлюз. Айвас сказал, что раньше к шлюзу прикреплялись отделяемые спасательные капсулы, но после того, как Йокогаму переоборудовали под грузопассажирский корабль, их заменили беспилотные аппараты для доставки грузов. Огромные аннигиляционные двигатели располагались на длинной оси, лежащей в среднем сечении главной сферы, и были защищены самой мощной на корабле обшивкой. В двух больших кольцах по обеим концам оси находились сбрасываемые отсеки, топливные и грузовые. За время путешествия они, разумеется, опустели и после отделения упали в воды залива Монако. Потом их выловили и переплавили. Для керамических топливных баков тоже было найдено применение. На Йокогаме, как и на двух меньших кораблях, осталась лишь ничтожная часть первоначально установленного оборудования. В более узком кольце, находящемся на кормовом конце оси, все еще находились рулевые реактивные двигатели. Они получали питание от солнечных батарей и вместе с двигателями, расположенными по окружности главной сферы, удерживали Йокогаму на постоянной орбите. Размышляя об этом, Фондарелл удивился, как поселенцы не побоялись оставить корабли вблизи планеты. Но Айвас невозмутимо ответил, что об этом беспокоиться не стоит. Их орбита стабильна, и поверхности Перна ничего не угрожает.